какие будут на земле концлагеря, красные или коричневые. Не было у них иного выбора. Похоже было, что выход так до сих пор и не найден. Как раз в это время американцы начали бомбить Северный Вьетнам. Ясно мне было одно. Освобождение не приходит к человеку извне. Оно должно прийти изнутри, и пока большинство из нас не освободилось от подпольной психологии, от жажды справедливости, по-прежнему будут сидеть по кухням наши потомки и спорить, когда же все это началось. Точно муравьи на дне кружки. Сергей Петрович Писарев был совершенной противоположностью батеньке. 14-летним мальчишкой в разгар Первой мировой войны сбежал он из дому воевать за царя и отечество. Поймали его уже на фронте, и чтоб опять не сбежал, этапировали домой вместе с арестантами. Дорогой в ростовской тюрьме он встретился с арестованными большевиками и с тех пор был коммунистом до мозга костей, где он только не сидел. В гражданскую под расстрелом в контрразведке Деникина, в 37-м в Лефортовской тюрьме, в 53-м в Ленинградской спецбольнице, и ничто не могло поколебать его коммунистической веры. При всем при том он постоянно воевал со своей пролетарской властью. В 1935 году, когда арестовали его друга, он добивался его освобождения, писал протесты и даже собирал подписи. Естественно, в 1937-м сам оказался врагом народа. Пытали его жестоко и на дыбе в Лефортове, сломали позвоночник, он ничего не подписал. Со сломанным хребтом бросили его точно собаку подыхать на нары Бутырской тюрьмы и забыли там. Целый год он пролежал не в силах шевелиться. Сокамерники кормили его и носили на оправку, и целый год он писал жалобы мелко-мелко на клочках туалетной бумаги, не о себе, о своем незаконно арестованном товарище. Сокамерники только смеялись. «Кому пишешь? Дальше надзирателя твои жалобы не идут. Пожалей бумагу, и так не хватает». А через год, в 38-м, его вдруг неожиданно вызвали, куда неизвестно. С трудом дотащили его надзиратели до кабинета. Помощник генерального прокурора открыл свою папку и спросил: «Вы писали?» И тут Писарев увидел все свои клочки, аккуратно подобранные, пронумерованные. «Ваш товарищ, — сказал прокурор, — был действительно честным коммунистом, безвинно арестованным бандой врагов-вредителей, прокравшихся в органы. Теперь они разоблачены и понесут наказание. К сожалению, ваш товарищ не дожил до этого дня, он умер под следствием». Оказалось, за этот год все переменилось. Ежов был расстрелян, а с ним вместе и его приближенные оказались врагами. Новым начальником НКВД был назначен Берия, и пытки были приостановлены. Освободившись таким чудесным образом, Писарев тут же потащился в ЦК и стал доказывать, что все сидевшие с ним в камере Бутырской тюрьмы ни в чем не повинны люди, оговорившие себя под пытками. И ухитрился многих таки освободить. Была тогда такая бериевская оттепель, о которой мало кто помнит. В войну Писарев был на фронте политкомиссаром. Как уж он ухитрился воевать со своим сломанным позвоночником, уму непостижимо. Только доподлинно известно, что вытащил он на себе из окружения одного раненого. А в 53-м, в разгар дела врачей-вредителей, он подал докладную записку Сталину, где утверждал, что это дело сфальсифицировано, а аппарат МГБ лжив сверху донизу. Видимо, его дерзость так поразила Сталина, что Писарева тут же загнали в ленинградскую психбольницу. Но и там, сидя, он писал свои бесконечные жалобы, тайком передавая их на свиданиях. После смерти Сталина добился Писарев не только полной реабилитации, но и опровержения диагноза. Более того, пользуясь своими связями в ЦК, он добился назначения специальной комиссии, которая обследовала Институт сербского, Ленинградскую и Казанскую спецпсихбольницы и установила, что в них содержится много здоровых, невиновных людей, заключенных туда по политическим причинам. Многих тут же освободили, шла хрущевская оттепель. Разумеется, каждый раз освободившись, Писарев восстанавливался в партии, но отнюдь не для камуфляжа как батенька, а потому что продолжал искренне верить в коммунистические доктрины.